На сооружении плотины работали посланцы Российской Федерации, Украины, Белоруссии, Армении, Грузии, Таджикистана и других братских республик. Партия уделяла большое внимание вопросам электрификации страны, в том числе отдаленных ее районов, в частности Сибири. Постышев, хорошо знавший природные условия и производительные силы этого региона, следил за созданием здесь энергетической базы, без которой не могла развиваться промышленность. Когда в 1931 году началась реконструкция Иркутской ЦЭС, он поддержал идею развернуть соревнования за ускорение сроков пуска турбины в 2000 кВт, а также проведение ударных вахт. В январе 1932 года на слете ударников парторганизация ЦЭС рапортовала о досрочной реконструкции электростанции. В результате проделанной работы ее мощность увеличилась до 3,5 тысячи киловатт. На слет были приглашены ветераны, работавшие в 1917 году на электростанции вместе с Постышевым. С большим энтузиазмом коллектив встретил поздравления Павла Петровича с трудовой победой. 1 мая 1931 года в далекой Якутии состоялся пуск двух агрегатов первой в этом районе электростанции мощностью в 1260 кВт. В условиях вечной мерзлоты ее строительство стало поистине трудовым подвигом. Невзирая на трудности, писали рабочие строители Постышеву, на основе правильной ленинской линии, на основе энтузиазма рабочих, глухая тайга в 670 километрах от железной дороги сегодня разбужена ревом гудка нового социалистического предприятия. В вашем лице заверяем ЦК, что в дальнейшем приложим все силы для выполнения плана решающего года пятилетки. Важным звеном в экономике страны Постышев считал развитие экспорта, который, по его словам, являлся не только серьезным показателем роста всего народного хозяйства СССР, но и мерилом авторитета советского государства на мировой арене. Большую роль в этом плане должна была сыграть работа лесоэкспортных организаций Северного края. Однако в первом полугодии 1931 года Трест «Северлес» не выполнил планового задания по заготовке и вывозу древесины. В последних числах июня в Архангельск выехал Постышев. Он побывал на сплаве и лесозаводах, подробно ознакомился с процессом производства, жизнью рабочих. Вскрывая главные причины прорыва, Павел Петрович отметил, что они кроются не в недостатке лесоматериала, а в скверной организации труда, в недостаточном внимании к вопросам культурно-бытового обслуживания рабочих. Его критика была хотя и резкой, но доброжелательной. Она не оставляла горького осадка, а наоборот вызывала стремление работать лучше, устранить упущения. 2 июля 1931 года Постышев выступил в Архангельске на собрании партактива с речью, в которой наметил конкретные мероприятия по исправлению создавшегося положения. Павел Петрович призвал большевиков Севера направить все силы на выполнение лесоэкспортной программы, на укрепление индустриальной мощи страны. Понимая всю сложность положения, Постышев не сразу уехал в Москву, а еще неделю пробыл на Севере. Его выступления на предприятиях отличались глубоким анализом, острой постановкой вопросов и сыграли свою роль в устранении имеющихся недостатков. Наступил 1932 год. По всей стране проходили районные партийные конференции, где глубоко и всесторонне анализировалась проделанная работа. По-деловому шло обсуждение первоочередных задач, от которых зависело успешное завершение пятилетки. Павел Петрович, как и другие руководящие работники ЦК ВКПБ, принял самое активное участие в их работе. Участники конференции продемонстрировали единство и сплоченность пролетариата вокруг ленинского ЦК ВКПБ и заверили секретаря Центрального комитета в своей готовности успешно выполнить план четвертого завершающего года пятилетки. В январе прошли московские областная и городская партконференции. Отмечая большой политический и народно-хозяйственный результат проделанной работы, партия призвала коммунистов столицы и столичной области к борьбе за претворение в жизнь созидательных задач первой пятилетки. С 30 января по 4 февраля 1932 года в Москве проходила 17-я конференция ВКПБ, рассмотревшая итоги развития промышленности за 1931 год и задачи на 1932 год, а также директивы по составлению второго пятилетнего плана развития народного хозяйства.